Кратко. Джен Синсера. Несы. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед. Введение. Джен признается в первоначальном скептицизме относительно саморазвития и духовности, называя их «дешевым сыром» и «бредом». Несмотря на внешнее благополучие, друзья, семья, крыша над головой, ей ощущалась глубокая неудовлетворенность и желание большего. Жизнь казалась теплой, посредственной, с лишь спорадическими проблесками истинного потенциала. Описывается заколдованный круг, где стремление к лучшему неизменно сменяется погружением в бытовые проблемы и финансовые трудности. Вероятно, у читателя есть аспекты жизни, которые он хотел бы улучшить. Книга не фокусируется исключительно на материальном успехе или решении глобальных задач, а скорее направлена на помощь в понимании собственных источников счастья и их последующей реализации. Основной посыл — развить в себе смелость быть собой, самой яркой и полноценной версией. Ключевой момент — переход от пассивного желания к твердому решению изменить свою жизнь. Это потребует значительных усилий, готовности выйти из зоны комфорта, веры в кажущееся невозможным и отказа от старых ограничивающих убеждений. Этот путь, хоть и труден, но несравнимо лучше бессмысленного существования и чувства удушья от нереализованного потенциала. Главная цель книги — помочь читателям достичь долгожданного прорыва, увидеть осязаемые результаты и, в конце концов, проснуться с чувством глубокого удовлетворения и искренней радости от того, кем они стали. Часть первая. Как вы стали такими? Глава первая. Мое подсознание заставило меня это сделать. Повествование начинается с истории о травме спины, полученной во время игры в боулинг из-за чрезмерного увлечения процессом. Этот эпизод вспоминается спустя долгое время, когда Джен отправляется за покупкой нового матраса. Неловкая ситуация с слишком навязчивым продавцом высвечивает глубинное неумение справляться с дискомфортом и твердо отстаивать свои личные границы. Эта черта представляется как унаследованная от семьи, в которой не принято было открыто говорить о чувствах и идти на прямую конфронтацию. Многие наши личные проблемы и комплексы — это не столько результат наших собственных ошибок, сколько унаследованные семейные сценарии, передаваемые из поколения в поколение, словно фамильные драгоценности. В детстве мы, сами того не осознавая, впитываем убеждения окружающих нас людей, и эти убеждения образуют фундамент нашего подсознания. Далее следует объяснение разницы между сознательным и подсознательным разумом. Подсознание, не имея развитых механизмов критического мышления и фильтрации информации, воспринимает все, что ему скармливают, как абсолютную истину. Сознательный же разум, формирующийся в более позднем возрасте, часто оказывается в плену этих ранних, не всегда адекватных установок. Именно этот механизм объясняет, почему мы иногда не можем добиться желаемого, несмотря на все сознательные усилия и приложенный труд. Стремление к богатству может саботироваться глубинным страхом перед деньгами, мечта о счастливом браке под сознательным ожиданием боли и разочарования, желание избавиться от лишнего веса под сознательной потребностью в защите, которую символизирует лишний вес. Читателю предлагается внимательно проанализировать собственные проблемные сферы и попробовать найти корреляцию между ними и подсознательными убеждениями, унаследованными от родителей, родственников и ближайшего окружения в детстве. Осознание этих скрытых программ называется первым и важнейшим шагом на пути к их трансформации и созданию жизни, которая будет полностью соответствовать нашим истинным желаниям и потребностям. Глава вторая. Слово на букву «Б». В главе описывается путь к вере, начавшийся со скептицизма и закончившийся глубоким принятием. Подчеркивается, что для позитивных изменений в жизни важно быть открытым к духовности, независимо от того, как эта сила называется, Бог, Вселенная, источник энергии или как-то еще. Главное — осознать и развивать связь с этой энергией, которая пронизывает все вокруг и находится внутри нас. Эта связь дает доступ к безграничной силе, которую большинство людей используют лишь частично. Осознание собственной энергетической природы и связи с миром позволяет сделать жизнь намного ярче и счастливее. Медитация и внимание к этой связи помогают легче достигать целей. В основе всей работы над собой лежат следующие принципы. Вселенная состоит из энергии источника. Вся энергия вибрирует на определенной частоте. Вибрации притягивают подобные вибрации. Закон притяжения. Следовательно, сосредоточение на позитивных эмоциях притягивает позитивные события. Для привлечения желаемого нужно повысить свою частоту вибраций. Вселенная отвечает на посылаемые вибрации, и ее нельзя обмануть. Высокая частота притягивает положительные события и возможности. Осознание этого принципа – ключ к избавлению от негативных обстоятельств. Для повышения вибраций важно верить в доступность желаемого и поддерживать связь с источником энергии. Важно не только верить, но и действовать. Энергия и действия должны работать в унисон. Вера должна быть сильнее страха даже в трудные времена. Глава 3. Настоящее, как голубь. Используется аналогия с позой голубя в йоге, чтобы проиллюстрировать важность пребывания в настоящем моменте. Переключение между тревогой о будущем и прошлом мешает наслаждаться настоящим. Люди тратят слишком много времени на беспокойство и размышления вместо того, чтобы ценить чудо текущего момента. Вселенная постоянно посылает сигналы, напоминая о ценности жизни, иногда даже через трудные испытания. Животные и маленькие дети служат примером пребывания в настоящем. Они полностью поглощены текущим моментом, не обремененные мыслями о прошлом или будущем. Все, к чему мы стремимся, уже существует в настоящем. Нужно лишь настроиться на правильную частоту. Пребывание в настоящем моменте помогает скачивать идеи и использовать возможности, которые иначе были бы упущены. Приводится история о женщине, которая так увлеклась медитацией, что пропустила встречу с Богом Кришной. Важно останавливаться и осознавать свои чувства, дыхание, окружающую энергию, чтобы соединиться с источником. Взрослым людям полезно иногда обращаться к прошлому для осмысления опыта, а к будущему для планирования, но не стоит застревать в этих мыслях. Чем больше времени проводится в настоящем, тем полноценнее жизнь. Пребывание в настоящем соединяет с источником энергии, повышает частоту вибраций и притягивает положительные события. Все желаемое уже существует. Нужно лишь отключить внутренний диалог и впустить это в свою жизнь. Глава 4. Глубокий сон. В главе разъясняется понятие «эго», которое в контексте саморазвития относится не только к тщеславию, но и к теневому «я», которое саботирует счастье из-за глубинных комплексов и страхов. Это «я» названо «глубоким сном» — ГС. ГС действует, опираясь на ограничивающие убеждения, полученные в детстве, и подпитывается внешними источниками подтверждения. Оно реактивно, основано на страхе и стремится удержать человека в зоне комфорта. Истинное «я», напротив, связано с источником энергии, черпает силу изнутри, проактивно, основано на любви и стремится реализовать безграничный потенциал. Оно живет в настоящем, верит в чудеса и является частью Вселенной. Большинство людей живут, опираясь на ГС, не осознавая своих возможностей. Общество, основанное на страхе, не одобряет тех, кто пробуждается от глубокого сна и выходит из зоны комфорта. Это объясняется тем, что чужие успехи могут быть болезненны для тех, кто сам боится действовать. При пробуждении от ГС можно столкнуться с неодобрением окружающих, особенно близких. Они могут выражать свою тревогу через гнев, критику, насмешки и так далее. Важно окружить себя поддерживающими людьми. ГС сравнивается с чрезмерно опекающей матерью, которая всячески препятствует выходу в большой мир. Преодоление ГС подобно ломке при отказе от вредных привычек. Это процесс детоксикации, который может сопровождаться неприятными событиями. Это объясняется тем, что ГС создает хаос, пытаясь сохранить статус-кво. Любой успешный человек проходит через этот этап. При пробуждении от ГС важно не сдаваться, верить в новую жизнь и продолжать двигаться вперед, несмотря на возможные трудности. Глава 5. Самовосприятие как зоопарк. В главе говорится о непостоянстве самовосприятия, которое колеблется между ощущением собственной великолепности и страхом оказаться несостоятельным. Люди склонны мучить себя сомнениями вместо того, чтобы сосредоточиться на своих достоинствах. Верить в свою крутость так же легко, как и в свою никчемность. Это требует одинаковых затрат энергии. Предлагается взглянуть на себя глазами того, кто вами восхищается, чтобы увидеть свои сильные стороны. Выбор восприятия реальности — это наш собственный выбор. Каждый человек крутой, любим и совершенен. Вселенная восхищается нами и хочет, чтобы мы были счастливы. Мы все находимся в путешествии без начала и конца, и нет правильных или неправильных поворотов. Наша задача — быть собой. Важно смеяться над собой, любить себя и других и радоваться жизни. Часть вторая. Как принять своего внутреннего засранца. Глава 6. Полюби того, кто ты есть. 2-летний ребенок с идеальной техникой поднимает упавшие предметы. Это иллюстрирует врожденную мудрость тела и естественную гармонию с миром, присущую людям с рождения. Дети интуитивно доверяют своим инстинктам, дышат глубоко, едят только тогда, когда голодно, не обращают внимания на мнение окружающих, свободно играют, творят и любят. Однако с возрастом эти природные знания часто вытесняются негативными убеждениями, страхами, чувством стыда и сомнениями в себе, что приводит к эмоциональным и физическим страданиям. В результате люди либо пытаются заглушить боль с помощью вредных привычек, еда, телевидение и так далее, либо смиряются с серой и посредственной жизнью. Но есть и третий путь – вспомнить о своей истинной мощи и вернуться к врожденной мудрости. Мы часто вкладываем свои внутренние ресурсы не в то, что нам действительно нужно, а в то, что, по мнению общества, считается правильным и важным. Это приводит к истощению внутреннего капитала. Чтобы жить полноценной и насыщенной жизнью, необходимо научиться инвестировать в свои истинные желания и потребности. Одной из самых распространенных и разрушительных инвестиций является вера в собственную недостаточность. Люди буквально разучиваются любить себя, что крайне нелогично, ведь самолюбовь — это простейший и в то же время самый мощный источник счастья и успеха. Речь идет не о тщеславии или нарциссизме, а о глубокой связи со своим высшим «я» и способности прощать себе слабости. Самолюбовь позволяет отказаться от чувства вины, обид и самокритики, заменив их состраданием к себе, радостью и благодарностью. В состоянии гармонии и самопринятия человек становится невосприимчив к внешнему негативу и чужому мнению. Для развития самолюбви предлагаются следующие практики: ценить свою уникальность, регулярно использовать аффирмации, проговаривая их вслух и записывая, наполнять жизнь любимыми делами и увлечениями, ставить свои потребности на первое место, сознательно заменять негативные мысли позитивными утверждениями, отказаться от привычки к самоуничижительным шуткам, с благодарностью принимать комплименты, не сравнивать себя с другими, простить себя за ошибки прошлого, используя специальную технику. Глава 7. Я знаю, кто ты, но кто я? Глава посвящена важности независимости от чужого мнения. Автор начинает с примера подруги-писательницы, которая испугалась реакции публики на свою книгу. Для полной реализации своего потенциала, будь то в творчестве, бизнесе или личной жизни, крайне важно не зацикливаться на том, что подумают другие. Представьте, насколько освобождающим будет такое отношение к жизни. В юности и молодости люди часто одержимы чужим мнением, но с возрастом эта зависимость должна ослабевать. Однако далеко не всем удается полностью избавиться от этой бессмысленной гонки за одобрением. На самом деле, принимая решение, стоит задавать себе лишь три вопроса. Хочу ли я этого? Приближает ли это меня к моей цели? И навредит ли это кому-то? Страх перед чужим мнением накрывает жизнь серым одеялом посредственности, мешая нам проявлять свою индивидуальность. Конечно, желание быть принятым в социуме – часть инстинкта самосохранения, ведь изгнание из племени когда-то означало гибель. Но сегодня, благодаря развитому интеллекту и способности создавать свою реальность, существует альтернатива – выйти из одного племени и найти или создать другое, более созвучное нашим ценностям. Вы не только сможете заниматься любимым делом в кругу единомышленников, но и, возможно, вскоре забудете имена тех, чье одобрение когда-то казалось жизненно важным. Никто из тех, кто достиг больших высот, не делал этого, оставаясь в зоне комфорта. Они рисковали быть осмеянными, потерпеть неудачу и даже погибнуть. Вспомните братьев Райт и то, с каким непониманием они столкнулись. Выйдя из стада и проявив свою индивидуальность, вы, вероятно, окажетесь перед расстрельной командой критиков, особенно если ваши цели необычны. Именно поэтому многие люди отказываются от жизни своей мечты. Даже просто быть видным, заметным – уже риск. Посмотрите, как общество судит знаменитостей, разбирая их жизнь по косточкам. Важно помнить, мы в ответе за свои слова и поступки, но не за реакцию других людей. Один и тот же фильм может вызвать совершенно противоположные эмоции у разных зрителей. Это происходит потому, что важно не само событие, а то, как его воспринимает человек. Чужое мнение – это отражение личности другого человека, а не вашей собственной. Важно не только быть невосприимчивым к критике, но и не зацикливаться на похвале. Постоянный поиск внешнего одобрения лишает нас внутренней силы и делает зависимыми от внешних источников самоутверждения. В итоге мы гонимся за тем, что не можем контролировать, и теряем себя. Главное – быть верным своей истине. Все остальное – лишь чужое восприятие реальности, которое нас не касается. Как же достичь этой независимости и стать сильнее? Джен предлагает следующие рекомендации – анализировать свои мотивы и стремиться к искренности. Всегда выкладываться на полную. Прислушиваться к своей интуиции, развивая связь с источником. Найти временный пример для подражания героя или наставника. Любить и принимать себя независимо от мнения окружающих. Вместе с тем, не следует полностью игнорировать внешние отзывы. Конструктивная критика и искренние комплименты могут помочь лучше понять себя и улучшить свою жизнь. Однако окончательное решение всегда должно быть за вами. Чем лучше вы знаете себя, тем легче вам будет использовать чужое мнение себе во благо, не позволяя ему управлять вашей жизнью. Глава 8. Что ты здесь делаешь? В главе обсуждается важность понимания своего предназначения для счастливой и наполненной жизни. Отсутствие ясности в этом вопросе сравнивается с жизнью в тесной клетке собственной нерешительности и оправданий. Нераскрытый потенциал – это подарок, который так и не был вручен миру. Автор подчеркивает радость дарения и то, как она часто превосходит радость получающего. Именно поэтому люди, нашедшие свое призвание и делящиеся своими талантами, испытывают такое удовлетворение. Когда мы дарим миру то, для чего мы рождены, мы находимся в гармонии с собой и своей внутренней силой. Однако большинство людей проживают жизнь, даруя миру лишь бледную тень своих способностей. Они выбирают работу, которая им не нравится или просто не вызывает интереса, и довольствуются тем, что она покрывает базовые потребности. Радости в их жизни немного, потому что не хватает времени, денег или веры в то, что они заслуживают большего. Они достигают небольших успехов, но никогда не идут до конца, чтобы создать жизнь, которая бы их действительно вдохновляла. Они, по сути, просыпают свою жизнь. Каждый человек обладает уникальными талантами. Когда мы понимаем, в чем они заключаются, и начинаем их использовать, тогда и начинается настоящая жизнь. Жизнь, наполненная смыслом, доступна абсолютно каждому. Даже если вы чувствуете себя потерянным или не знаете, чем хотите заниматься, знайте, что ответ уже есть внутри вас. Вам просто нужно обрести ясность. В главе предлагается несколько способов понять свое предназначение. Важно помнить, что у каждого свой путь, но цель у всех одна – найти счастье и быть собой. Эти советы пригодятся не только в профессиональной сфере, но и в любой другой области жизни. Вот эти советы. Представьте себя инопланетянином, который впервые оказался в вашем теле и смотрит на вашу жизнь свежим взглядом. Сделайте первый шаг в любом направлении, которое кажется верным, не пытаясь сразу найти идеальный путь. Полностью выкладывайтесь в любом деле, даже если оно кажется временным или незначительным. Обратите внимание на то, что вызывает восхищение в жизни других людей, и попробуйте понять, что именно вас в них привлекает. Не ждите внезапного озарения свыше. Позвольте себе развиваться постепенно, меняя направление по мере необходимости. Прислушивайтесь к своей интуиции, регулярно уделяя время тишине и самоанализу. Следуйте своим фантазиям, какими бы странными или несбыточными они ни казались, ведь они отражают ваши истинные желания и потенциал. И, наконец, любите себя. Глава 9. Человек в набедренной повязке. Эта глава повествует о встрече с необычным человеком во время похода по пустыне Юты. Джен описывает красоту и необычность этого места, где гигантские скалы и каньоны создают впечатление инопланетного ландшафта. Во время одного из таких походов автор с друзьями встретили человека, одетого лишь в набедренную повязку и повязку на голове. Он держал в руках копье и рассказал, что живет в каньоне уже 13 лет. Поначалу этот персонаж вызвал недоверие и насмешки, особенно его стильный кожаный наряд, который казался несколько неуместным в дикой природе. Однако человек в набедренной повязке оказался совершенно искренним и невозмутимым. Он спокойно рассказал о своем выборе жить вдали от цивилизации, в гармонии с природой, находя современное общество слишком сложным и лицемерным. Он сам добывает себе пищу, делает одежду и живет в пещере. Этот человек поразил всех не столько своим экстравагантным видом, сколько полным отсутствием стеснения и оправданий. Он не задумывался о том, что о нем подумают другие, и был счастлив быть собой. Этот пример служит яркой иллюстрацией главной идеи книги. Важно любить и принимать себя таким, какой ты есть, не обращая внимания на общественные нормы и ожидания. Именно эта внутренняя свобода и гармония с собой делают жизнь настоящей и наполненной смыслом. Часть 3. Путешествие к истокам. Глава 10. Медитация для начинающих. Медитация, описываемая как «сидеть спокойно и ни о чем не думать», представляется обманчиво простой. Она сравнивается с конкурсом на выдержку, где нужно как можно дольше не отрывать руки от приза. С медитацией то же самое. Кажется, что просто сидеть и ничего не делать легко, но на практике это оказывается сложнее. Цель медитации — не просто остановить поток мыслей, а очистить разум от ментального мусора, чтобы услышать внутренний голос и соединиться с источником энергии. Рекомендуется начинать с коротких сеансов по 5-10 минут в день, постепенно увеличивая время. Нет строгих правил относительно позы, места или ощущений. Главное — регулярная практика. Медитация сравнивается с питьем воды, спортом или отказом от сплетен. Не обязательно, но очень полезна для жизни. Она позволяет войти в состояние потока, соединиться с источником энергии и получить доступ к ее преимуществам. Пребывание в настоящем моменте, повышение частоты вибраций, получение новых идей, расслабление, снижение стресса, усиление интуиции, более четкое восприятие внутреннего голоса, наполнение светом и любовью, хорошее настроение, развитие самолюбия. Описываются различные техники медитации. Базовая медитация, фокусировка на дыхании, медитация на пламя свечи, визуализация потока света, использование мантр. Предлагается медитировать утром, чтобы избежать отвлечений. Можно задавать вопросы Вселенной во время медитации или после нее. Также рекомендуется guided meditation, медитации с голосом инструктора и групповые медитации. Чтение мантр и трансцендентальная медитация также помогают достичь медитативного состояния. Джен делится личным опытом медитации, описывая как глубокие переживания, так и забавные случаи. Главное — регулярная практика. В современном мире, полном отвлечений, медитация становится еще более важной для развития сознательности и сохранения внутреннего спокойствия. Глава 11. Ваш мозг – ваша сучка. В главе подчеркивается гениальность Вселенной и ее упорядоченность. Этот порядок – результат мысли, а не случайности. Источник энергии – это высший разум. Люди, как часть этой энергии, также обладают способностью творить силой мысли. Позитивное мышление, работа с подсознательными убеждениями и медитация помогают изменить жизнь к лучшему. Мысли – самый мощный аргумент, который у нас есть. Мы создаем свою реальность своими мыслями. Поэтому важно верить в то, чего хочешь достичь, независимо от текущих обстоятельств. Желаемое – это истина, которая проявится, если сосредоточиться на ней и действовать. Пример с учениками курса коучинга показывает, что успех зависит не только от знаний и действий, но и от образа мышления. Те, кто верит в себя и свой успех, добиваются большего. Мысли и убеждения формируют реальность. Чтобы изменить реальность, нужно изменить убеждения. Однако люди цепляются за свои убеждения, даже если они негативные. Важно отказаться от ограничивающих убеждений и начать верить в желаемое, даже если оно пока не проявилось в реальности. Нужно сначала изменить мышление, а затем появятся доказательства. Не надо ждать доказательств, чтобы поверить. Все желаемое уже существует, нужно лишь изменить восприятие. Не обязательно знать, как достичь цели. Важно знать, чего ты хочешь, и быть открытым к возможностям. Приводится история о женщине, которая смогла купить виллу в Тоскане, несмотря на финансовые трудности и скептицизм окружающих. Она поверила в свою мечту и нашла способ ее реализовать. Для управления своими мыслями рекомендуется обращаться к источнику энергии с четкими запросами, действовать так, как будто желаемое уже сбылось, улучшить окружающую обстановку, создать доску визуализации, окружить себя позитивными и успешными людьми, любить себя. Глава 12. Безумство храбрых. В главе восхваляется безрассудство и смелость молодости, когда люди склонны действовать, не задумываясь о последствиях. Есть много творческих достижений, полученных благодаря той же безрассудной смелости. С возрастом люди часто становятся более осторожными и разумными, отказываясь от мечтания в пользу взрослой жизни, которая может быть скучной и посредственной. Важно не прекращать мечтать и следовать своим целям в любом возрасте, не смиряясь с посредственностью. Надо преодолевать страхи и сомнения, опираясь на позитивный опыт прошлого и внутреннего ребенка. В качестве примера приводится история создания музыкальной группы «Кротч», участники которой, несмотря на отсутствие музыкального образования и опыта, добились значительных успехов благодаря своему энтузиазму и вере в себя. Из этого опыта вынесены следующие уроки. Не бояться экспериментировать и выходить за рамки, сосредоточиться на любимом деле и не замечать времени, сохранять в себе новичка, не бояться экспериментировать и получать удовольствие от процесса. любить себя. Глава 13. Давать и позволять давать. Глава начинается с истории о пятилетней племяннице, которая с радостью отдала все свои конфеты родственникам. Этот пример иллюстрирует естественную радость от дарения, присущую людям. Дарение — это проявление смелости и веры в изобилие Вселенной. Щедрость повышает частоту вибраций, укрепляет веру и привлекает еще больше благ. Страх и недоверие к миру заставляют людей держаться за то, что у них есть, что создает энергию недостатка. Вселенная живет по принципу обмена энергиями, давать и получать, вдох и выдох, жизнь и смерть. Чем больше мы отдаем, тем больше получаем взамен. При этом важно отличать истинное дарение от душащей щедрости или эгоистичного взятия. Дарение и получение наполнены благодарностью, а взятие и душащая щедрость основаны на страхе и нужде. Приводится пример женщины, которая, следуя совету наставника, начала отдавать вещи и услуги в течение 29 дней. Это не только улучшило ее физическое и эмоциональное состояние, но и привело к успеху в бизнесе и написанию бестселлера. Чтобы привлечь в свою жизнь позитив, нужно делиться им с окружающими. Рекомендую регулярно жертвовать на благотворительность, дарить подарки, быть щедрым на чаевые, отвечать добром на негатив, делать комплименты, принимать приглашения и осознавать радость дарения и получения. Любовь к себе – ключ к тому, чтобы давать и получать с радостью, принося пользу себе и окружающим. Глава 14. Благодарность. Наркотик, открывающий врата к крутости. В главе рассказывается о строгих правилах этикета, которые прививались Джен в детстве, в частности, о формальном ответе на телефонные звонки. Позже, когда эти правила были отменены, она с удивлением обнаружила, что большинство людей отвечают на звонки неформально. Однако привычка быть вежливой осталась, и благодарность важна не только как правило этикета, но и как внутреннее состояние. Благодарность — это осознание и глубокая признательность за все хорошее, что есть в жизни. Когда мы благодарим кого-то, мы испытываем положительные эмоции, и тот, кого мы благодарим, тоже чувствует себя хорошо. Это создает позитивный энергетический обмен, который повышает нашу частоту вибраций и соединяет нас с источником энергии. Это, в свою очередь, помогает привлекать в жизнь еще больше хорошего. Негативные эмоции, напротив, понижают частоту вибраций и ослабляют связь с источником. Благодарность — это не только способ почувствовать себя лучше, но и активное посылание позитивной энергии во Вселенную, которая возвращается к нам в умноженном виде. Это усиливает процесс материализации желаемого. Джен проводит аналогию с разницей между тем, чтобы видеть, как кто-то смеется, и тем, чтобы видеть, как кто-то смеется над вашей шуткой. В первом случае вы просто разделяете радость, а во втором происходит энергетический обмен. Благодарность поддерживает связь с источником энергии и помогает осознать свою способность создавать реальность. Благодарность к источнику — это благодарность к себе, что является проявлением самолюбви. Благодарность также укрепляет веру, смелость верить в то, что еще не проявилось. Вера помогает выйти из зоны комфорта, рисковать и преодолевать страх. Благодарность за уже имеющееся помогает поверить в возможность получить еще больше. Сочетание непоколебимой веры и благодарности за желаемое – это самый эффективный способ материализации. Это означает быть благодарным за то, что еще не сбылось, как бы за воображаемых друзей и воображаемую жизнь. В качестве примера приводится способность всегда находить хорошие парковочные места. Она заранее благодарит за место, и оно всегда находится. Благодарность за непроявленное показывает Вселенной, что вы уверены в существовании желаемого и готовы его получить. Для практики благодарности рекомендуется искать позитив в любой ситуации, записывать или мысленно отмечать 10 вещей, за которые вы благодарны, и любить себя. Глава 15. Простить или загноиться. В главе проводится аналогия между физической и эмоциональной болью. При физической травме люди стремятся как можно скорее избавиться от боли. Однако с эмоциональной болью все иначе. Люди годами могут переживать чувство вины, стыда, обиды или ненависти к себе. Они постоянно возвращаются к прошлым негативным переживаниям, не давая себе исцелиться. Такое самокопание контролируется глубоким сном, ГС, который стремится быть правым и получить признание. Высшее «я», напротив, не зависит от чужого мнения и сосредоточено на любви к себе. Прощение – это забота о себе, а не о том, кого нужно простить. Это выбор в пользу своего благополучия, а не желание быть правым. Это ответственность за собственное счастье и освобождение от гнева и обиды. Непрощение сравнивается с приемом яда в надежде, что умрет враг. Если у вас конфликт с близким человеком, важно выразить свои чувства без обвинений и независимо от результата простить. Если же обида нанесена человеком, который вам безразличен, лучше просто отпустить ситуацию, не тратя время на месть или желание доказать свою правоту. Прощение освобождает вас от негативных эмоций. Для того, чтобы простить, рекомендуется найти сострадание к обидчику, представив его маленьким ребенком, абстрагироваться от личности обидчика и сосредоточиться на ситуации, выбрать счастье, а не правоту, взглянуть на ситуацию с разных сторон, выпустить пар, например, побив подушку, помнить, что со временем эта ситуация забудется, отпустить ситуацию полностью, стерев ее из памяти, любить себя. Глава 16. Расслабься, Вильма. Глава начинается с описания впечатлений от поездки в Индию, где царит атмосфера жизни, шума и ярких красок. Индийцы легко адаптируются к любым обстоятельствам и находят радость в простых вещах. Они не сопротивляются трудностям, а принимают их как часть жизни. Это иллюстрируется примером долгой и хаотичной поездки на автобусе, во время которой происходили неожиданные остановки, задержки и даже импровизированная экскурсия по храмам. Пассажиры автобуса, вместо того, чтобы жаловаться, с радостью приняли все эти приключения. Этот пример показывает, как важно плыть по течению, не сопротивляться неожиданностям и находить радость в каждом моменте. Из своего путешествия по Индии Джен вынесла следующие уроки: общаться с незнакомцами, ожидать неожиданностей, находить юмор в любой ситуации, участвовать в жизни, жить настоящим, ценить время, проведенное с удовольствием, быть открытым к новому опыту и расслабиться. Любовь к себе превращает жизнь в праздник. Часть 4. Как обуздать внутреннего засранца? Глава 17. Это станет просто, как только вы поймете, что это несложно. Глава начинается с истории о птице, случайно залетевшей в дом и безуспешно пытавшейся выбраться наружу, не замечая открытой двери. Эта ситуация служит метафорой того, как люди часто усложняют себе жизнь, цепляясь за ограничивающие убеждения и не видя очевидных решений. Мы так увлечены своими историями о недостатке денег, отсутствии таланта, невезении и так далее, что не замечаем множество возможностей, которые нас окружают. Мы словно идем по жизни с опущенной головой, цепляясь за свои ложные убеждения, как за спасательный круг, наполненный, по сути, одними лишь проблемами. Вспомните, случалось ли вам идти по знакомой улице и внезапно заметить дом, дерево или какой-то другой объект, который всегда был на виду, но вы его раньше не видели? Или вдруг осознать цвет глаз человека, которого знаете много лет? Эти вещи не появились внезапно. Они всегда были рядом. Просто ваше внимание было сосредоточено на чем-то другом. Еще одно упражнение. Оглядитесь вокруг и посчитайте все красные предметы. Затем, не отрывая взгляда от страницы, попробуйте вспомнить все желтые предметы. Скорее всего, их тоже много, но вы их не заметили, потому что искали красные. То, на чем мы фокусируемся, становится нашей реальностью. И это касается не только видимых вещей. Мы также не замечаем множество эмоций, мыслей, убеждений, возможностей, ощущений и так далее. Из-за устоявшихся привычек и убеждений Мы лишь царапаем поверхность реальности, в то время как вокруг нас существуют бесконечные вариации более интересных и счастливых реальностей, которые только и ждут, когда мы их заметим и выберем. Автор цитирует Уильяма Блейка. «Если бы двери восприятия были очищены, все предстало бы человеку таким, каково оно есть, бесконечным. Зачем же создавать для себя проблемы и ограничения, если можно выбрать счастье и успех? Стоит лишь отказаться от оправданий и ложных убеждений, и мы сможем создать любую реальность, какую захотим». В моменты уныния и самооправдания Джен вспоминает пример Рэя Чарльза, который добился успеха, несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства. Этот пример помогает взглянуть на свои проблемы с другой стороны и понять, что любые препятствия можно преодолеть. Все, что нужно сделать, это отказаться от того, что нам мешает, и сосредоточиться на желаемой реальности. Жизнь — это иллюзия, созданная нашим восприятием, и мы можем ее изменить в любой момент. Весь наш жизненный опыт зависит от того, как мы воспринимаем реальность. Конечно, изменить свое восприятие не так просто, как кажется, но все наши спотыкания и ошибки — это ценный опыт, который помогает нам расти и развиваться. Однако мы сами выбираем, сколько времени мы готовы потратить на обучение. Чтобы изменить свою жизнь, нужно следовать советам из книги, изучать рекомендуемые ресурсы, отказаться от негативных мыслей, верить в поддержку Вселенной, преодолеть страх и смело идти вперед. Для этого важно осознать свои ограничивающие истории, понять, какую выгоду мы из них извлекаем, избавиться от этих историй, заменив их на новые позитивные установки, начать действовать в соответствии с новыми убеждениями, изменить свою рутину, не поддаваться негативным мыслям, любить себя. Глава 18. Прокрастинация, перфекционизм и польский пивной сад. Глава начинается с рассказа о том, как автор получила работу координатора фестиваля, несмотря на отсутствие опыта и приукрашенное резюме. Столкнувшись с реальностью своих обязанностей, Джен испытала панику, но в итоге справилась с задачей благодаря упорному труду и помощи друзей. Этот пример иллюстрирует, что часто не квалификация, а страх и нерешительность мешают людям добиваться целей. Мы тратим слишком много энергии на оправдание, вместо того, чтобы действовать. На самом деле, мы знаем больше, чем нам кажется. Нас притягивают дела, к которым есть способности. Необходимость — лучший учитель, а страсть побеждает страх. Важно не откладывать жизнь на потом и действовать немедленно, не дожидаясь идеальных условий. Прокрастинация — одна из самых распространенных форм самосаботажа. Чтобы преодолеть, рекомендуется помнить, что сделано лучше, чем идеально, осознавать моменты, когда возникает желание все бросить и готовить себя к ним, заключить пари с кем-то, кто не даст вам спуску, принять свою склонность к прокрастинации и работать с ней, эффективно распределяя время. Любить себя. Глава 19. Драма перегруженности. Глава посвящена проблеме перегруженности и стресса. Автор делится личным опытом паники перед началом новой книги. Подчеркивается, что большинство страданий в жизни вызваны надуманными драмами. Жизнь — это сон, и не стоит превращать его в кошмар. Мы слишком сосредоточены на негативных сторонах жизни вместо того, чтобы наслаждаться ее дарами. Рассматриваются три основные причины перегруженности — нехватка времени, слишком много дел и истощение. Нехватка времени — это иллюзия. Время появляется, когда мы вынуждены что-то сделать. Это значит, что оно есть всегда. Просто мы сами себя ограничиваем, веря в его нехватку. Чтобы приручить время, нужно проявлять к нему уважение, быть пунктуальным и держать слово, знать свои слабые места, источники прокрастинации и избегать их, разбивать большие задачи на более мелкие и управляться с ними поэтапно, работать с временем блоками. Ощущение, что слишком много дел, также можно преодолеть. Для этого нужно перестать говорить о своей занятости и сосредоточиться на приятных сторонах своей деятельности, обратиться за помощью к специалисту или другу, который может взглянуть на ситуацию со стороны, адекватно оценить свои возможности, расставить приоритеты и отказаться от ненужных дел, делегировать задачи, не пытаясь делать все самому, ставить свои интересы на первое место. Третье – истощение. Результат неумения отдыхать. Важно помнить, что отдых не роскошь, а необходимость. Отдых и занятия, которые приносят удовольствие, должны быть в приоритете. Используйте инструменты, описанные в главе, чтобы найти время для отдыха и удовольствий. Любовь к себе помогает справляться с перегрузкой и наслаждаться жизнью. Глава 20. Страх для сосунков. Глава начинается с рассказа о посещении пещеры в горах Джемес. Несмотря на отсутствие интереса к пещерам, автор согласилась на поход ради живописной дороги, прогулки по горам и возможности посетить понравившееся кафе. Пещера оказалась тесной и темной, вызывая чувство клаустрофобии и страха. В полной темноте Джен впервые по-настоящему осознала, что такое страх, и поняла, что может поддаться панике или сохранить спокойствие, выбор был за ней. В итоге она решила выйти из пещеры и вернуться на свет. Этот опыт помог ей понять, что страх всегда присутствует, но мы можем выбрать, как на него реагировать. Мы привыкли жить в страхе, потому что с детства нас кормят им как сладостями. СМИ, книги, фильмы и видеоигры постоянно подпитывают наши страхи. Нас учат избегать риска и предостерегать от него других. Это стало частью социальных норм. В качестве примера приводятся типичные реакции на смелые решения близких: взятие большого кредита на бизнес, кругосветное путешествие, увольнение с работы ради мечты, быстрая свадьба, прыжок с парашютом. Мы склонны отговаривать близких от риска, считая это проявлением заботы. Автор сравнивает такое поведение с эффектом краба. Когда один краб пытается выбраться из ведра, остальные тянут его обратно. Представьте, каким был бы мир, если бы мы поддерживали друг друга в стремлении к мечте, а не тянули назад. Страх живет в будущем. Само чувство страха реально, но то, чего мы боимся, еще не произошло. Мы не знаем, сбудутся ли наши страхи, и если да, то насколько они оправданы. Например, мы ничего не знаем о смерти и о том, что происходит после нее. Возможно, это не так страшно, как мы думаем. Чтобы преодолеть страх, нужно научиться не бояться неизвестности. Это достигается через веру. Главный вопрос – что сильнее, страх или вера в себя и в неизвестность? Автор цитирует Хелен Келлер: «Жизнь – это либо смелое приключение, либо ничто». Есть момент, когда мы решаем рискнуть, и восторг побеждает страх. За страхом лежит свобода. Чтобы справиться со страхом, рекомендуется вспоминать прошлые страшные события, которые сейчас кажутся незначительными, переворачивать страх, анализируя его причины и превращая его в мотивацию, жить в настоящем моменте, не забегая вперед, фильтровать информацию, которую мы потребляем, не думать о плохом перед сном, а любить себя. Глава 21. «Миллионы зеркал». В главе отмечается, что люди постоянно дают нам информацию о себе, и мы, фильтруя ее через призму собственного восприятия, решаем, интересны ли они нам. То, что нас привлекает или отталкивает в других, отражает наши собственные черты и качества. Люди — это зеркала, которые отражают то, что мы любим или не любим в себе. Наше восприятие реальности зависит от того, на чем мы фокусируемся и как мы это интерпретируем. Это относится и к нашему восприятию других людей. Пример с прозвищем «гигантский болван» иллюстрирует, как разные люди могут реагировать на одну и ту же ситуацию в зависимости от своих убеждений и самооценки. Люди, которыми мы себя окружаем, это зеркала, отражающие наши отношения к себе. Мы притягиваем людей в свою жизнь не случайно, и они помогают нам расти и решать наши проблемы, если мы готовы учиться на их примере. Часто именно раздражающие люди дают нам больше возможностей для роста, чем близкие друзья. то, что нас беспокоит в других, напоминает нам о том, что мы не любим в себе, или вызывает скрытые страхи и комплексы. Приводится пример из жизни Джен о ее отношении к женственности и дружбе с очень женственной девушкой. Встреча с ее подругой помогла принять и проявить свою собственную женственность. Если нас что-то сильно раздражает в другом человеке, это значит, что данное качество резонирует с чем-то внутри нас. Осознавая это, мы можем использовать раздражение как возможность для роста и самопознания. Если же чье-то поведение не имеет к нам никакого отношения, мы либо не замечаем его, либо не обращаем на него внимания. Пример с всезнайкой иллюстрирует, как один и тот же человек может вызывать совершенно разную реакцию у разных людей. Наша реальность, включая людей в ней, является отражением наших мыслей. То, на чем мы фокусируемся, притягивается в нашу жизнь. Если мы сосредоточены на определенных убеждениях о себе, мы будем притягивать людей, которые отражают эти черты. Когда мы сталкиваемся с необходимостью дать отпор токсичному человеку, мы часто испытываем чувство вины или страх. Однако истинная причина нашей нерешительности в наших собственных ограничивающих убеждениях и нежелании менять себя. Мы используем других людей как оправдание, чтобы не решать свои проблемы. В конце концов, важно поверить в свою ценность и право быть собой. Когда мы предаем себя, оправдывая плохое поведение других, мы не хотим ставить их в неловкое положение. Это происходит из-за неуверенности в себе и желания всем нравиться. Однако истинная любовь к себе требует защищать свои интересы, независимо от реакции окружающих. Когда мы любим себя достаточно сильно, чтобы быть верными себе, выигрывают все. Мы начинаем притягивать в свою жизнь то, что соответствует нашей истинной природе. Отказываясь участвовать в чужих драмах, мы повышаем свои вибрации и даем другим шанс измениться к лучшему. Никогда не извиняйтесь за то, кто вы есть. Чтобы избавиться от проекций и суждений, нужно признать свои теневые стороны, проанализировать их, задавая себе вопросы: кем мне нужно быть, чтобы эта ситуация меня не беспокоила? Что я получаю, ведя себя таким образом? Как бы я себя чувствовал, если бы не был таким? Не потворствовать плохому поведению других, различая помощь и попустительство. Избавляться от токсичных людей, не ввязываясь в их драмы, и любить себя. Глава 22. Сладкая жизнь. В главе рассказывается о старом коте и пожилом отце Синсера. Оба они требуют большого внимания и заботы в силу своего возраста. Это напоминает о важности ценить каждый момент, проведенный с любимыми существами и за любимыми занятиями. Не стоит откладывать свои мечты на потом. Нужно начинать жить ими прямо сейчас. Важно как можно чаще видеться с близкими людьми, прощать им недостатки и ценить время, проведенное вместе. Если вы еще не там, где хотите быть, продолжайте двигаться к своей цели. Относитесь к себе как к лучшему другу. Цените свою уникальность и не позволяйте никому, в том числе себе, мешать вам достигать своих мечт. Жизнь происходит прямо сейчас. Не упустите ее. Любите себя, пока есть такая возможность. Часть 5. Надерите несколько задниц. Глава 23. Всемогущее решение. Глава начинается с истории о Генри Форде, который настаивал на создании восьмицилиндрового двигателя, отлитого в одном блоке, несмотря на уверения инженеров в невозможности этого. После года неудачных попыток инженеры все же нашли решение. Этот пример иллюстрирует, что такое настоящее решение — это непоколебимая вера в свою цель и готовность преодолевать любые препятствия. Часто мы лишь делаем вид, что приняли решение, а на самом деле готовы отступить при первых же трудностях. Не имея специального образования, доверился своей интуиции и видению, несмотря на скептицизм специалистов. Он принял твердое решение и добился своего. Важность решения заключается в том, что оно дает силы действовать, даже когда все вокруг говорят, что это невозможно. Связь со своим желанием, с источником энергии и вера в непроявленное помогают не сдаваться перед лицом трудностей и сомнений. Многие блестящие идеи поначалу кажутся несбыточными, но именно вера и настойчивость помогают воплотить их в жизнь. Уинстон Черчилль говорил: «Успех состоит в том, чтобы идти от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма». История Форда примечательна тем, что он настаивал на своем после того, как уже однажды обанкротился. Это доказывает силу его веры в себя и свое видение. Временные неудачи — это нормально. Многие известные люди сталкивались с ними на пути к успеху. Майкл Джордан, Стивен Спилберг, Томас Эдисон, Бетховен. Единственная настоящая неудача — это сдаться. Все остальное — это сбор информации и опыт. Если вы чего-то очень хотите и твердо решили этого добиться, вы обязательно этого достигнете. Вы уже многого добивались в жизни, и вы способны на еще большее. Многие люди живут жизнью вашей мечты, и секрет их успеха в решимости и настойчивости. Чтобы добиться успеха, нужно: первое, сильно желать этого, быть полностью поглощенным своей целью. Второе, научиться принимать решения быстро и менять их медленно. Практиковаться в принятии решений, начиная с малого. Третье. Исключить переговоры с собой и не искать оправданий, чтобы отступить от решения. Четвертое. Быть настойчивым и не сдаваться перед трудностями. Пятое. Любить себя и верить в свои силы. Глава 24. Деньги. Ваш новый лучший друг. Глава начинается с образного описания сильнейшего ливня в Лос-Анджелесе, который превратил поездки на старом разваливающемся кабриолете в настоящее испытание. Протекающая крыша, постоянно спускающее колесо и другие прелести старой машины подтолкнули ее к мысли о необходимости покупки нового автомобиля. В то время Джен занималась развитием собственного бизнеса, но испытывала значительные финансовые трудности и была полна сомнений. Она мечтала о большем, но боялась повышать цены на свои услуги, опасаясь потерять клиентов и заработать репутацию жадной. Перспектива расширения бизнеса также вызывала у нее тревогу. Предстояло нанимать сотрудников, брать на себя больше ответственности, а также рисковать потерять свободу и возможность путешествовать. И все же, несмотря на эти страхи и практически пустой банковский счет, Джен решилась зайти в автосалон Audi и протестировать новенькую Q5. В глубине души она понимала, что это не просто желание покататься на красивой машине, а символ стремления к изменениям в жизни, к тому, чтобы перестать довольствоваться малым и начать создавать то, что ей действительно хочется. Выбор машины стал для нее своеобразным Рубиконом. Она долго и мучительно выбирала между разумной и доступной Honda и шикарной, но дорогой Audi Q5. Honda представлялась логичным и безопасным вариантом, тогда как Audi манила своим комфортом, стилем и обещанием новой, более яркой жизни. В конце концов, Синсера решила довериться интуиции и выбрала Audi, сделав шаг навстречу своим мечтам и преодолев страх перед неизвестностью. Эта покупка, совершенная на грани финансовых возможностей, стала мощным катализатором ее дальнейшего развития. Практически сразу после этого ее доходы значительно выросли, она смогла позволить себе регулярные путешествия, подписала контракт на написание третьей книги, стала больше жертвовать на благотворительность и вдохновила своих клиентов на подобные достижения. Этот пример наглядно демонстрирует, что деньги — это не просто средство выживания, а энергия и мощный инструмент, который помогает нам реализовать свой потенциал и создать жизнь своей мечты. Деньги — это форма энергии, и для того, чтобы привлечь их, важно настроиться на чистоту изобилия. Мы привыкли к мысли, что деньги зарабатываются тяжелым трудом, что, безусловно, верно, но часто мы забываем о не менее важном аспекте — нашем энергетическом состоянии. Необходимо научиться мыслить и действовать так, словно вы уже богаты, избегать общения с людьми, сосредоточенными на недостатке и проблемах, заменить установку «я не могу» на «я могу и сделаю», визуализировать свои цели и действовать. Гармоничные отношения с деньгами не менее важны, чем конкретные действия по их заработку. Именно поэтому многие люди, которые много и упорно трудятся, но при этом имеют негативные установки по отношению к деньгам, не могут достичь финансового благополучия. Эта любовная ненависть, полная страхов, сомнений и противоречий, превращает взаимодействие с деньгами в изматывающую драму. Чтобы изменить этот деструктивный сценарий, нужно осознать, что деньги – это важный партнер в нашей жизни и научиться строить с ними здоровые отношения, основанные на внимании, уважении, благодарности и доверии. Джен откровенно признается, что долгое время сама культивировала бедность, считая стремление к богатству чем-то низменным и противоречащим ее ценностям. Однако со временем она пришла к пониманию, что можно быть финансово успешным человеком, сохраняя при этом свою целостность, занимаясь любимым делом и внося вклад в мир. Для гармонизации отношений с деньгами есть 5 основных правил. Первое. Мыслить с позиции изобилия, а не недостатка, веря в безграничные возможности Вселенной. Второе. Честно проанализировать свои негативные установки и убеждения о деньгах, вытащив их на свет. Третье. Четко сформулировать для себя, какой уровень дохода и какой образ жизни вы хотите создать. Четвертое. Повысить свои вибрации, настроившись на частоту финансового изобилия. Пятое. Постоянно поддерживать позитивный настрой и веру в свои силы, регулярно читая книги о финансовой грамотности, посещая семинары и общаясь с успешными и вдохновляющими людьми. В дополнение к этим правилам, четко определите свои финансовые цели, указывая на конкретные суммы, сроки и способы их достижения. Создайте для себя ощущение срочности и важности этих целей. Регулярно визуализируйте себя уже обладающим желаемым богатством и представляйте, как вы распоряжаетесь деньгами, принося пользу себе и другим. Действуйте активно и целеустремленно. Ищите новые возможности для заработка и не бойтесь просить о поддержке. Найдите наставника, коуча или сообщество единомышленников, которые помогут вам в достижении финансового благополучия и преодолении ограничивающих убеждений. Помните, что любовь к себе и вера в свои силы – это фундамент для успеха во всех сферах жизни, включая финансовую. Глава 25. Не забудьте отпустить. В главе используется метафора с погоней за бабочкой, чтобы объяснить важность отпускания ситуации при достижении целей. Когда мы слишком сильно чего-то хотим и прикладываем максимум усилий, мы можем оттолкнуть желаемое. В какой-то момент нужно передать бразды правления Вселенной. Это не означает полностью отказаться от действий, а скорее отпустить ситуацию на энергетическом уровне, довериться миру и позволить ему привести нас к цели. Это не принуждение, а сотрудничество со Вселенной. Важно верить, что если желаемое соответствует нашему предназначению, оно обязательно сбудется, или в нашу жизнь придет что-то еще более подходящее. Вера во Вселенную должна быть сильнее страха не получить желаемое. Это подобно тому, как мы нанимаем клининговую компанию и доверяем им уборку дома, не вмешиваясь в процесс. Попытки контролировать каждую мелочь лишь мешают достижению цели, в данном случае чистоты в доме. Часто, несмотря на усилия и на благие намерения, мы пытаемся контролировать обстоятельства, опираясь на старые шаблоны мышления и ограничивающие убеждения. Мы действуем из страха, а не из любви и доверия к миру. Мы считаем, что можем справиться с материализацией желаемого лучше, чем сама Вселенная. Приводится сравнение двух вечеринок. На одну вас приглашают с искренней радостью и без всякого давления, на другую – с требованиями и манипуляциями. В обоих случаях хозяева могут одинаково хорошо подготовиться, но успех вечеринки, то есть ваше присутствие и хорошее настроение, более вероятен в первом случае благодаря энергии отпускания. Отпускание – это не конкретные действия, а внутреннее состояние. Наша жизнь – это наша вечеринка, и мы сами выбираем, кого и что в нее приглашать. Если вы испытываете финансовые трудности, не стоит зацикливаться на них. Лучше сосредоточиться на своей работе, верить в лучшее и быть благодарным за то, что у вас есть. Если вы одиноки, не нужно унывать. Наслаждайтесь жизнью, верьте в любовь, и она обязательно придет. Сомнение и беспокойство – это сопротивление, вера и радость – это отпускание. Контроль – это сопротивление, принятие – это отпускание. Осуждение – это сопротивление, вера – это отпускание. Энергия должна течь свободно. Отпускание помогает войти в поток. Это не только помогает материализовать желание, но и открывает двери для неожиданных чудес. Переходя на новый этап жизни, мы не всегда знаем, как туда попасть, поэтому важно быть открытым новому опыту и доверять Вселенной. Отпускание — это прыжок в неизвестность с верой в то, что Вселенная вас поймает. Это требует доверия и благодарности. Описываются основные шаги отпускания. Четко определить желаемое. Представить его во всех деталях. Принять решение, получить его. Сообщить Вселенной о своем намерении своими мыслями и поступками. Медитировать и соединиться с Источником. Действовать активно и с радостью. Быть благодарным. Отпустить ситуацию и позволить ей разрешиться. Когда вы верите, что желаемое уже существует, вы находитесь в состоянии отпускания. Любовь к себе поможет вам привлечь волшебство Вселенной. Глава 26. Делать, а не болтать. В главе говорится о важности не только знать, но и применять полученные знания на практике. Многие люди годами болтают, посещают семинары, читают книги по саморазвитию, но так и не приходят к действиям. Статистика показывает, что только 5% людей, записавшихся на какой-либо курс, реально используют полученные знания. Это происходит потому, что многие хотят изменений, но не готовы выйти из зоны комфорта. Успешные люди не только не боятся трудностей, но и понимают, что нужно регулярно преодолевать их, чтобы сохранять успех. Мускул крутости, как и любой другой, нужно тренировать. Однократного прорыва недостаточно. Важно продолжать двигаться вперед, преодолевая новые препятствия. Каждый новый уровень приносит новые вызовы. Жизнь — это либо развитие, либо угасание. Чтобы развиваться, нужно преодолевать препятствия, а не избегать их. Они являются стимулом для роста. Любое рождение, будь то рождение ребенка, проекта или новой жизни, это сложный и болезненный процесс, но именно он приводит к чему-то новому и прекрасному. Важно не просто мечтать и планировать, а действовать. Автор делится личным опытом мастерства отпускания, рассказывая о своем решении жить и работать, путешествуя по миру. Она полагается на интуицию и веру в то, что Вселенная приведет ее в нужное место в нужное время. И это всегда работает. Однако даже при наличии такого опыта возникают сомнения и страхи, особенно когда речь идет о чем-то важном, например, о написании книги. Джен описывает свои попытки найти идеальное место для работы над книгой и то, как она чуть не поддалась панике и желанию сдаться. Но она вовремя опомнилась, вспомнив о своих принципах и вновь доверилась Вселенной. В результате она нашла прекрасное место для работы, превосходящее все ее ожидания. Эта история подтверждает, что вера и отпускание действительно работают. Важно не довольствоваться меньшим, чем мы заслуживаем, и верить в возможность изменить свою жизнь. Для этого нужно избавиться от вредных привычек и выработать новые, поддерживающие успех, регулярно практиковать соединение с Источником через дыхание, окружать себя вдохновляющими людьми, ставить реалистичные цели, записывать свои цели и регулярно их перечитывать, не бояться инвестировать в себя, обращаясь за помощью к коучам и наставникам, подключать тело к процессу достижения целей с помощью физических упражнений, аффирмаций и других практик, использовать секретное оружие, музыку, мотивационные записи, вдохновляющие образы и так далее. Любить себя. Глава 27. Телепортируй меня, Скотти. В главе рассказывается о бабушке Джен, которая дожила до 100 лет и стала свидетельницей многих технологических прорывов. Больше всего ее поразили высадка человека на Луну и автоматы с газировкой в Макдональдсе. Случай в лифте, когда бабушка подумала, что они мгновенно поднялись на верхний этаж, а на самом деле двери просто открылись на том же этаже, заставил ее произнести «Почему бы и нет?» Следуйте за своими мечтами с такой же верой в возможности, как и ее бабушка. Верьте в то, что вы можете добиться всего, чего захотите, независимо от того, насколько амбициозны ваши цели. Не отказывайтесь от своей мечты из-за страха, сомнений или чужого мнения. Когда вы занимаетесь тем, что вам нравится, вы излучаете свет и радость, озаряя мир вокруг себя. В этом и заключается ваше предназначение – сиять и делиться своим светом с миром. Вы сильны, любимы и окружены чудесами. Верьте в то, что ваши желания могут исполняться. Любите себя. Вы круты. Кратко.